позолотить пилюлю. Вот и хорошо. А если ты когда-нибудь снова окажешься в наших краях, ты знаешь, где меня найти. Сплавной сезон все равно закончился. Засуха какая была, сам видел. А Фру все читала. Вернее, не читала, потому что глаза у нее застыли. Она просто устремила взгляд на письмо и о чем-то думала. Интересно, о чем она могла думать? Инженер нетерпеливо поглядел на нее и сказал с усмешкой: «Дорогая, уж не надумала ли ты выучить это письмо наизусть? Ведь человек ждет». «Ах, извини», — сказала Фру и протянула мне письмо торопливо и смущенно. «Я просто забылась». «Да уж не иначе», — заметил инженер. Я поклонился и вышел. Летними вечерами на мосту полно гуляющих. Учителя и торговцы, девицы на выданье, дети. Я дожидаюсь позднего часа, когда мост опустеет. Я тоже иду туда, останавливаюсь, внимая рокоту, и стою час, а то и два. Собственно, мне больше нечего делать, кроме как слушать шум потока. Но мозг мой настолько освежен праздностью и хорошим сном, что сам изыскивает бесчисленное множество мелочей, которыми можно заняться. Вчера, например, я вполне серьезно решил сходить к Фру Фалькенберг и сказать ей: «Фру, уезжайте отсюда первым же поездом». Сегодня я высмеял себя за эту сумасбродную идею и выдвинул другую: «Мой милый, лучше сам уезжай отсюда первым же поездом. Кто ты ей? Друг и советчик? Отнюдь. А человек должен вести себя сообразно своему положению». Нынешним вечером я снова воздаю себе по заслугам. Я начинаю что-то напевать, но сам почти не слышу своего голоса. Его заглушает рев водопада. «Смотри же! Всякий раз, когда вздумаешь петь, ступай к водопаду», — говорю я себе уничижительным тоном и тут же смеюсь над собой. Вот на какие ребячества я убиваю время. Вдали от моря водопад служит для ушей ту же службу, что и прибой. Но прибой может усиливаться и ослабевать, а шум водопада — это как бы туман для слуха. Его монотонность невероятно бессмысленна. Это воплощение идиотизма. Который час? Нет, что вы. Что сейчас, день или ночь? Да, конечно. Если положить камень на 12 клавиш органа, а потом уйти своей дорогой, получится то же самое. Вот на какие ребячества я убиваю время. «Добрый вечер», — говорит Фру Фалькенберг, приблизясь ко мне. Я не очень удивился, будто ждал ее. Если она так вела себя, когда читала письмо мужа, можно было предугадать, что она пойдет еще дальше. Ее приход можно объяснить двояко. Либо она расчувствовалась, когда ей так прямо напомнили о доме, либо решила пробудить ревность инженера. Возможно, что в эту минуту он стоит у окна и глядит на нас. А ведь меня приглашают в Эвребе. А может быть, она действует продуманнее и тоньше, и хотела вызвать ревность инженера уже вчера, когда читала и перечитывала письмо капитана. Как видно, ни одна из моих глубокомысленных догадок не соответствовала истине. Фру Фалькенберг хотела видеть именно меня. Она хотела как бы извиниться за то, что послужила причиной моего увольнения. А ведь, казалось бы, Такой пустяк...